Здравствуйте, дорогие друзья. Пришло уточнение на тот вопрос, который разбирали, что такое совесть, она одна или не одна, у каждого своя, либо общая. И пришел вопрос такой, а как жить по совести, как к этому прийти? Ответ, на мой взгляд, здесь очень простой, он рассматривался различными мудрецами неоднократно и озвучивался. Если человек хочет жить по совести, окрашенной в его личное представление об этом мире, то тогда он, скорее всего, свалится в бессовестность. Он будет все время идти на сделку, как говорят, на сделку с судьбой, на сделку с совестью, там, на сделку бессовестности и пытаться получить какие-то коврижки лично для себя. Если же человек хочет жить по совести с точки зрения высшего проявления, то в этом случае ему необходимо познать, как устроен весь мир. И не просто познать, а изведать устройство этого мира. А изведать устройство мира только возможно тогда, когда человек понимает суть божественного проявления, когда он понимает замысел божественный. А это возможно только тогда, когда человек находится в любви. Потому что одна из расшифровок слова «любовь» означает «люди богов ведают». То есть не самих богов, там, за бороду бога схватить, там, за пятку пощекотать, а именно проявление божественное, замысел божественный. И ведать – это не значит знать. Ведать – это намного шире. Это мудрость, это представление этого мира, какой он есть, а не какой он нам кажется. Это видение цельного. И в том числе даже ощущение того, что мы еще не познали. Поэтому знать и ведать – это не одно и то же. Так вот, когда мы живем в любви, когда мы принимаем мир, какой он есть, то есть замысел божественный, мы принимаем и себя, и этот мир, и все, что в этом мире находится. И только через это мы можем проявить высшее значение и высшее проявление совести. Вот тогда совесть становится и мерилом, и стержнем, и родовой нитью. И в этом случае тогда мы переходим в служение не какому-то отдельному богу, какой-то сущности, а мы служим Всевышнему проявлению родового начала. Вот род-породитель и рода небесные тогда становятся теми, ради чего мы существуем и кому мы служим, потому что мы сами оттуда исходим, туда возвращаемся. Получается, что мы в этом случае служим сами себе. Вот когда такую закономерность мы понимаем, мы просто так ни одной былиночки на этой земле не будем переворачивать, уничтожать и пытаться куда-то там ее передвинуть, потому что нам так захотелось. А это означает, что мы живем в любви и по совести. Мы никогда другому человеку не будем приносить зло. Почему? Потому что будем понимать, если мы приносим зло другому человеку, мы приносим зло в наш род, в род небесный, род земной и в этот мир. А значит, в этом случае мы будем приносить зло самим себе. Но кто-то захочет себе зла? Конечно же, нет. Поэтому через любовь мы осознаем, понимаем этот мир, и в этом случае мы относимся к этому миру и ко всему, что есть в этом мире, по совести. Значит, мы проявляем совесть высшего начала. И тогда все вот эти окраски, какие-то дополнения, связанные с личным пониманием этого мира, а значит, самого себя и совестью, уходят в сторону. И основным мерилом является совесть, та, которая божественная, первичная. Вот такой простой, на мой взгляд, ответ. На себе с вами прощаюсь, желаю добра. Увидимся и услышимся. Быть добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!